— отвечает Хардин. «У меня снова жжет в груди. Он, очевидно, не планировал никому говорить, что мы с ним были. Обо всем, что между нами было. Все это время он просто меня использовал. Я для него была одной из многих. Да, я дура, полная дура, если думала, что было иначе. Это тебя не касается, Хардин», — резко говорю я и тяну Зеда за руку. «Просто огонь! Вот черт!» — слышу я несколько голосов, и среди них проклятие Хардина. Мы с Зедом уходим. Находим наверху чью-то спальню, а Зед открывает дверь и включает свет. Теперь, когда я далеко от Хардина, наедине с Зедом, я волнуюсь гораздо сильнее. Неважно, насколько я зла на Хардина, я не хочу спать с Зедом. Ну, то есть не то, что не хочу, просто я знаю, что не должна. Я не тот тип девушки. «Так что ты хочешь делать?» — хрипло говорю я. Посмеиваясь, он подводит меня к кровати. «Господи!» «Давай просто поговорим, хорошо?» — говорит он, и я киваю, глядя в пол. «Не то чтобы я не хочу чем-нибудь с тобой заняться, но ты пьяна, и я не хочу использовать твое состояние». Я ахаю. «Удивлена?» — спрашивает он. «Немного», — со смехом признаюсь я. «Почему? Я не такой придурок, как Хардин», — говорит он, и я отворачиваюсь. «Я знаю, между вами что-то было». «Ну, мы просто... Ладно, мы были друзьями, не больше». Мне не хочется признаваться, что я оказалась настолько глупа, что поддалась на обман Хардина. «Так ты еще встречаешься с тем парнем из школы?» Расслабившись от того, что можно больше не говорить о Хардине, я отвечаю: «Нет, мы расстались». «Жалко. С тобой он был счастливчиком», — сладко улыбаясь, говорит Зед. «Он очарователен. Ловлю себя на том, что засматриваюсь в его карие глаза. Его ресницы гуще, чем у меня. Спасибо». «Может, встретимся как-нибудь? Устроим пробное свидание. Не здесь, не в спальне в братстве», — говорит он, нервно усмехаясь. Не знаю, что ответить. «Как насчет завтра? Когда ты протрезвеешь?» «Он гораздо лучше, чем я думала. Обычно такие привлекательные парни оказываются придурками, как Хардин». «Договорились». Он снова берет меня за руку. «Ну ладно, давай вернемся вниз». Когда мы спускаемся, Хардин и Молли все еще сидят на диване. Теперь Хардин что-то пьет, а Молли, прижавшись, стоит рядом. Хардин видит, как я держу Зеда за руку. Я быстро выпускаю его руку, но потом сразу же беру ее снова. Хардин скрипит зубами, и я отвожу взгляд на толпу. «Как оно было?» — усмехается Молли. «Весело», — отвечаю я. Зед молчит. Спасибо ему, что ничего не добавляет. «Ход Молли», — объявляет Нед, когда мы садимся на пол. «Правда или действие?» — спрашивает Хардин игриво. «Действие, конечно», — Хардин говорит ей, глядя на меня в упор. «Тогда поцелуй меня». Мое сердце останавливается в прямом смысле слова. Оно перестает биться. Он еще больше козел, чем я думала. В ушах шумит, сердце колотится. Молли бросает на меня гордый взгляд и обнимает Хардина. Гнев, который я чувствовала к Хардину, исчезает, сменившись всепоглощающей болью. И я чувствую, как выступают горячие слезы. Не могу больше этого видеть. Просто не могу. Вскакиваю и пробиваюсь через пьяную толпу. Слышу, как меня зовут Зед и Стеф. Даже с закрытыми глазами вижу только одно — Молли и Хардина. Расталкивая людей и не оглядываясь, наконец добираюсь до дверей, и свежий воздух возвращает меня к реальности. Как он может быть таким жестоким? Сбегаю с крыльца на тротуар. Я хочу уйти. Я хочу никогда его не встречать. Хочу другую соседку. И еще я хочу никогда не учиться в CWU. «Тесса!» — слышу я и разворачиваюсь. Хардин бежит за мной. Глава 60. Я никогда не была особенно спортивной. Но сейчас, на всплеске адреналина, ускоряюсь. Я добираюсь до конца улицы, уже слегка утомившись. Куда, черт возьми, я собираюсь идти? Не помню, как шла в общежитие последний раз, а телефон я тупо оставила в комнате, чтобы покончить с зависимостью от Хардина, который гонится сейчас за мной с криком «Тесса, постой!». И я останавливаюсь. Просто стою на месте. Зачем я от него бегу? Он должен объяснить, зачем он продолжает со мной эти игры. «Что тебе сказал Зет?» «Что?» Когда я поворачиваюсь, он всего в паре метров от меня. На его лице читается изумление. Он явно не ожидал, что я остановлюсь. «Что, Хардин? Чего тебе от меня надо?» — кричу я. Сердце бьется от бега и от его вероломства. «Я...» Кажется, он растерян и не может подобрать слова. «Зет тебе что-то сказал?» «А почему ты так решил?» Делаю шаг к Хардину, и гнев понемногу меня покидает. «Извини, ладно?» — говорит он тихо. Он смотрит мне в глаза и протягивает руку, чтобы взять мою, но я отдергиваю ладонь. Он игнорирует мой вопрос, но я слишком зла, чтобы об этом думать. «Ты извиняешься?» «Извиняешься?» — повторяю я, срываясь на хохот. «Да». «Иди к черту, Хардин!» Я поворачиваюсь и хочу уйти, но он снова хватает меня за руку. Вскипает злость, я вырываю руку и сильно бью его по щеке. Мне самой удивительна моя агрессивность. Я почти готова извиниться за пощечину, но он принес мне гораздо больше боли, чем шлепок по щеке. Хардин подносит руку к лицу, медленно потирая красное пятно. В глазах его гнев смешан с растерянностью. «В чем, собственно, проблема? Ты сама целовалась с Зедом!» — кричит он. Водитель проезжающей машины на нас смотрит, но я не обращаю внимания. В эту минуту меня не беспокоит, что мы прилюдно выясняем отношения. «Ты не можешь меня обвинять! Ты меня обманул! Играл как с дурой, Хардин! Когда я думала, что могу тебе доверять, ты меня унизил! Если ты хочешь быть с Молли, просто вели мне оставить тебя в покое! Но нет! Вместо этого ты пичкаешь меня байдой про то, что хочешь быть ближе, и умоляешь остаться с тобой на ночь, чтобы иметь возможность использовать меня! Какой в этом смысл? Что ты от всего этого выиграл? Ах да, кроме минета!» — кричу я. Слова странно легко вылетают из моего рта. «Что? Ты серьезно так думаешь? Ты думаешь, я тебя использую?» — орёт он. «Нет, я так не думаю, Хардин. Я это знаю. Знаешь что? С меня хватит, теперь уж точно. Я поменяю комнату. После того, что было, я не хочу тебя больше видеть!» — говорю я, уверенная, что так и поступлю. Хватит с меня людей, портящих жизнь. «Ты слишком эмоционально реагируешь», — резко отвечает он, и я еле сдерживаюсь, чтобы опять его не ударить. «Я слишком эмоционально реагирую? Ты не рассказал о нас своим друзьям. Ты не упомянул об этой вечеринке, оставив меня стоять на тротуаре, как дуру, пока ты развлекался с Молли и со всеми остальными. Я прихожу и застаю Молли у тебя на коленях, а потом вы целуетесь прямо у меня на глазах, Хардин. Могу сказать, что моя реакция вполне оправдана». Голос слабеет до шепота, силы мои совершенно иссякли. Утираю со щек слезы и гляжу в ночное небо. «Ты целовалась с Зедом у меня на глазах. Я не сказал тебе о вечеринке, потому что о ней не знал. И ты бы все равно не захотела туда идти, потому что слишком озабочена учебой или своими дурацкими сопливыми фильмами», — рявкает он. Я смотрю на него сквозь слезы, и в глазах все плывет. «Если так, зачем ты тратишь на меня время? Зачем ты побежал за мной, Хардин?» Он молчит, и я отвечаю сама. «Я так и думала. Ты просто хотела выйти за мной, извиниться. Я бы все простила и осталась твоей тайной, немного скучной подружкой. Ты ошибся. Ты принял мою доброту за слабость, а это очень большая ошибка». «Подружкой? Ты думала, ты моя девушка?» — орёт он. Боль в груди вырастает в тысячу раз, и я еле стою на ногах. «Я...» Начинаю я и не знаю, что сказать. «Ты так думала, верно?» — говорит он, смеясь. «Ты знаешь...» «Да, я так думала», — признаюсь я. «Я уже достаточно унижена. Мне нечего терять. Ты скормил мне эту чушь, что желаешь большего, и я тебе поверила. Похоже, все то, что ты мне рассказывал, все, что, как ты утверждал, ты никому раньше не говорил, тоже брехня. Уверена, все это без исключения вранье». Я пожимаю плечами в полном отчаянии. «Хотя знаешь что? Я на тебя не обижаюсь. Я злюсь на себя, что во все это поверила. Я знала, каким ты был раньше, в начале года. Я знала, что ты сделаешь мне больно. Как ты там говорил? Ты меня уничтожишь?» «Нет, погубишь, ты говорил. Что меня погубишь. Ну, поздравляю, Хардин, ты победил!» Хрипло говорю я. В его глазах мелькает боль, или скорее что-то, что кажется болью. Наверное, это смех. Больше не думая о победе и поражении, и не дожидаясь финала представления, отворачиваюсь и иду обратно к дому, чтобы найти у кого-нибудь телефон. Позвоню Лэндону и попрошу подбросить меня к общежитию. «Куда ты?» — спрашивает Хардин. Он даже не хочет что-нибудь сказать в свое оправдание. Этим он только подтверждает уже известное мне бессердечие. Иду быстрее, не обращая на него внимания. Он идет следом, пару раз меня окликает, но я не позволяю себе опять подпасть под чары его голоса. У крыльца, конечно, первым делом замечаю розовые волосы Молли. «Ой, смотри-ка, она тебя ждет. Вы идеально подходите друг к другу», — бросаю я Хардину через плечо. «Это неправда, и ты это знаешь», — бурчит он. «Видимо, я ничего не знаю», — огрызаюсь я, перескакивая через ступеньки. В дверях появляется Зет. Бегу к нему. «Можно я позвоню с твоего телефона?» Прошу я, и он кивает. «Все в порядке? Я хотел за тобой пойти, но ты убежала». Хардин маячит передо мной и Зедом, пока я звоню Лэндону и прошу меня забрать. Зед и Хардин быстро переглядываются между собой, когда я называю имя Лэндона. Затем Зед снова смотрит на меня сверху вниз и с беспокойством спрашивает. «Он приедет?» «Да. Будет через несколько минут. Спасибо, что разрешил позвонить», — говорю я, не обращая внимания на Хардина. «Нет проблем. Хочешь, подожду с тобой?» «Я подожду с ней», — угрожающе сообщает Хардин. «Я была бы очень рада, если б ты мог подождать вместе со мной, Зет», — говорю я и спускаюсь вместе с ним по ступенькам. Хардин, как полный придурок, тащится за нами и стоит рядом, неловко переминаясь. К нам выходят Стеф, Тристан и Молли. «Ты как?» — спрашивает Стеф. «Все в порядке. Но я ухожу. Мне вообще-то не надо было приезжать». Стеф обнимает меня. Молли бормочет себе под нос. «Это точно». Поворачиваюсь на звук ее голоса. Я ненавижу ссоры, но Молли я ненавижу еще больше. «Ты права. Я не должна быть здесь. Я не такая крутая, чтобы, нажравшись, вешаться на первого попавшегося парня». «Что-что?» — говорит она. «Что слышала?» «В чем дело-то? Взбесилась, что я поцеловала Хардина? Представь себе, дорогуша, я всегда его целую!» — хвастается она. Чувствую, как кровь отливает от лица. Смотрю на Хардина, но он молчит. Так все это время он встречался с Молли? Меня это даже не очень удивляет. Я не собираюсь возвращаться в эту игру. Пытаюсь придумать, как бы ответить что-то веское, но не могу. Уверена, как только я уеду, в голове появится 1000 подходящих ответов. Но сейчас в голову ничего не приходит. «Пойдем в дом», — предлагает Тристан, схватив Молли и Стеф. Я благодарно ему улыбаюсь. Они поворачивают. «Ты тоже, Хардин. Уйди от меня», — говорю я, глядя на улицу. «Я не целовался с ней в последнее время. За исключением сегодняшнего вечера. Я клянусь», — говорит он. Почему он говорит это при них? Молли оборачивается. «Мне совершенно наплевать, с кем ты там целовался. Сейчас же отвали от меня», — повторяю я. Камень с души. Вижу машину Лэндона. «Еще раз спасибо», — говорю я Зеду. «Нет проблем. Не забудь, о чем мы с тобой говорили», — говорит он. Надеюсь, он напоминает о намеченном свидании. «Тесса!» — окликает Хардин, когда я иду к машине. Я не обращаю внимания. Он говорит громче. «Тесса!» «Я уже сказала тебе все, что хотела, Хардин. Мне надоело слушать твое вранье, так что оставь, блин, меня в покое!» — кричу я, повернувшись к нему. Я знаю, на нас все смотрят, но с меня хватит. «Я... Тесса, я...» «Ты что? Что, Хардин?» — кричу я еще громче. «Я... Я тебя люблю!» И воздух моих легких заканчивается. Молли выглядит так, словно ей тоже не хватает воздуха, а Стеф смотрит на Хардина, как на привидение. Несколько минут мы стоим в таких позах, будто кто-то мимоходом заморозил нас и ушел, так и оставив. Когда я, наконец, прихожу в себя, меня хватает на то, чтобы спокойно произнести. «Ты болен, Хардин. Ты действительно чертовски болен». Хотя я знаю, что это часть его игры. Слова снова во мне что-то пробуждают. Берусь за ручку дверцы, но Хардин захлопывает ее. «Это правда. Я знаю, что ты мне не поверишь. Но это правда. Я тебя люблю». В его глазах стоят слезы. Губы сжимаются в тонкую ниточку, и он закрывает лицо руками. Он делает шаг назад, потом вперед, и когда опускают руки в его зеленых глазах, я вижу искренность и тревогу. Хардин гораздо лучший актер, чем я думала. Непостижимо. Все это он проделывает у всех на глазах. Я отталкиваю его и прыгаю в машину, блокируя дверцу раньше, чем он восстанавливает равновесие. Когда Лэндон разворачивается, Хардин хлопает руками по стеклу, и я закрываю лицо, чтобы он не видел, как я плачу. Глава 61. Когда я перестаю рыдать, Лэндон тихо спрашивает. «Я не ослышался. Он сказал, что тебя любит?» «Да, я не знаю. Это просто спектакль», — отвечаю, сдерживаясь, чтобы снова не заплакать. «Как ты считаешь? Только не сердись. Но ты уверена, что это неправда? Может, он тебя любит?» «Что? Конечно, нет. Я даже не уверена, что нравлюсь ему. Я имею в виду, вот когда мы с ним наедине, он настолько другой, что может показаться заботливым. Но я знаю, что он меня не любит. Он не способен любить никого, кроме себя». «Я на твоей стороне, Тесса», — говорит Лэндон. «Но когда мы уезжали, я заметил его взгляд. У него разбито сердце. И ты сама не была бы так убита горем, если бы не была влюблена». «Это неправда. Мое сердце рвалось на куски, когда он целовал Молли, но я его не люблю». «Ты его любишь?» — просто спрашивает Лэндон. Я отвечаю слишком быстро и слишком неестественно. «Нет, я не люблю его, он придурок. Я знаю его меньше 2 месяцев, половину из этого времени. Все это время мы с ним воевали. Нельзя полюбить кого-то за 2 месяца, особенно если этот кто-то такой дурак». «Ты это уже говорила», — сообщает Лэндон. Мелькает чуть заметная усмешка. Впрочем, он пытается сохранить невозмутимость. Мне не нравится эта странная тяжесть в груди, когда мы говорим о любви к Хардину. Меня начинает подташнивать. В тесном салоне душно. Приспускаю стекло и прислоняюсь к окну, чувствуя головой слабый поток воздуха. «Хочешь вернуться к нам или подбросить тебя до общежития?» — спрашивает Лэндон. «Я хочу поехать в общежитие и свернуться клубочком на кровати. Но боюсь, что там окажется Стеф или Хардин. Шанс, что Хардин придет в дом своего отца, настолько мал, что ехать туда представляется мне лучшим решением». «К вам. Только не могли бы мы заскочить в мою комнату, чтобы я взяла кое-что из вещей? Извини, что постоянно прошу тебя возить меня туда-сюда». «Тесса, тут маленькие расстояния, и ты мой друг. Хватит благодарить и извиняться», — сурово произносит Лэндон, но его ласковая улыбка заставляет меня рассмеяться. «Он лучший парень, которого я тут встретила, и мне очень повезло, что мы познакомились». Ладно, разреши уж мне последний раз поблагодарить тебя за то, что ты такой замечательный друг. Говорю я, и он шутливо хмурится. Пожалуйста. А теперь пошли в комнату. Лихорадочно собираю одежду и книги. Я чувствую, что никогда больше не останусь в этой комнате. Это будет первая ночь за эти дни, когда я буду спать без Хардина. Я начала привыкать к нему. Как глупо. Беру из ящика телефон и возвращаюсь в машину Лэндона. Когда мы добираемся до дома, уже больше 11. Я совершенно без сил. Хорошо, что Кен и Карен легли. Лэндон ставит в микроволновку пиццу, и я съедаю один из приготовленных сегодня кексов. Урок выпечки с Карен, кажется, состоялся неделю назад. Это был очень долгий день, так хорошо начавшийся с Хардина и стажировки, а потом он все испортил, как он всегда делает. Мы едим пиццу и поднимаемся наверх. Лэндон показывает мне гостевую комнату, где я ночевала в прошлый раз. То есть не совсем та, потому что меня разбудил крик Хардина. Когда я познакомилась с ним, время потеряло смысл. Все произошло так быстро. Голова кругом, когда я думаю о времени, когда нам было так хорошо, и эти периоды перемежаются многочисленными ссорами. Вновь благодарю Лэндона, и он закатывает глаза и удаляется в свою комнату. Включаю телефон, обнаруживаю множество смс-ок от Хардина, Стеф и мамы. Стираю все, не читая, кроме маминых. Я уже знаю, что в них, но на сегодня с меня достаточно. Отключаю звук входящих и смс, надеваю пижаму и забираюсь в постель. Мне надо проснуться через несколько часов. Завтра будет длинный день. Если бы сегодня утром я не пропустила занятия, я бы просто осталась дома, то есть здесь, или в общежитии. Зачем я убедила Хардина вернуться на литературу? Поворочившись в постели, смотрю на часы. Почти 3. Несмотря на то, что этот день сначала был лучшим в моей жизни, а потом оказался худшим, я так устала, что даже не могу заснуть. Не успев осознать, что делаю, я оказываюсь перед дверью в спальню Хардина. Вхожу. В комнате никого нет. Открываю ящик и достаю оттуда белую футболку. Я уверена, что он ее никогда не надевал, но мне все равно. Снимаю свою футболку и надеваю его. Затем ложусь и утыкаюсь в подушку. Мятный аромат Хардина заполняет ноздри, и я, наконец, засыпаю. Глава 62. Проснувшись, не сразу понимаю, что Хардина нет рядом. Солнце мирно светит в окно, и я замечаю в комнате чью-то фигуру и быстро сажусь, стряхнув остатки сна. Когда глаза привыкают к освещению, я убеждаюсь, что не сошла с ума. «Хардин?» — спокойно здороваюсь я, протирая глаза. «Привет», — отвечает он. Хардин сидит в кресле, поставив локти на колени. «Что, черт возьми, ты тут делаешь?» — восклицаю я. В груди поднимается знакомая боль. «Тесса, нам нужно поговорить». Он склоняется ко мне. Замечаю мешки у него под глазами. «Ты смотрел, как я сплю?» «Нет, конечно, нет. Я зашел пару минут назад». «Интересно, мучают ли его кошмары, когда меня нет рядом? Если бы я не видела их сама, я подумала бы, что это часть спектакля. Но я помню, как он метался весь в поту и видела в его глазах настоящий страх. Я молчу. Я не хочу с ним ругаться. Просто хочу, чтобы он ушел. С отвращением я понимаю, что на самом деле не хочу, чтобы он уходил, но понимаю, что он должен это сделать». «Нам надо поговорить», — повторяет он. Я отрицательно качаю головой. Он проводит обеими руками по волосам и глубоко вздыхает. «Мне пора на занятия», — говорю я. «Лэндон уже уехал. Я отключил твой будильник. Сейчас уже 11». «Ты что?» «Ты поздно легла, и я подумал, что ты...» — начинает он. «И ты еще смеешь? Уходи!» Вчерашние страдания еще слишком свежи. К тому же во мне кипит обида, что я пропустила утренние занятия. Но не хочу показывать слабость, иначе он за нее ухватится. Он всегда так делает. «Ты в моей комнате», — говорит он. Я вылезаю с постели, не думая, что я в одной футболке, его футболке. «Ты прав. Я пойду», — говорю я, удерживая комок в горле и слезы, грозящие пролиться в любой момент. «Нет, я хотел сказать... Я хотел спросить, почему ты в моей комнате?» — мрачно спрашивает он. «Не знаю. Просто не могла заснуть», — признаюсь я. «Нужно прекратить этот разговор. И на самом деле это не твоя комната. Я провела здесь столько же ночей, что и ты. А сейчас даже больше». «В своей футболке не спится?» — спрашивает он, глядя на белую футболку. Конечно, он смеется надо мной. «Давай, подразни меня». Чуть не плачу. Он глядит на меня в упор, но я отвожу взгляд. «Я тебя не дразню». Хардин встает и делает шаг ко мне. Я пячусь назад, вытягивая руки перед собой, и он останавливается. «Просто выслушай меня, ладно?» «Что ты еще можешь сказать, Хардин? Мы всегда так поступаем. Мы же снова и снова ругаемся, и с каждым разом все хуже. Я больше не могу. Не могу». «Я же попросил прощения за то, что ее целовал». «Я не об этом. То есть, я об этом тоже. Но это мелочь. И то, что ты этого не понял, доказывает, что мы понапрасну тратим время. Ты никогда не станешь тем, кто мне нужен, а я не буду такой, какой ты хочешь меня видеть». Я вытираю глаза, он глядит в окно. «Но ты такая, какой я хочу тебя видеть», — говорит он. Хотела бы я ему верить. Хотела бы, чтобы он не был таким бесчувственным. «Нет», — только и могу ответить я. Не хочу плакать перед ним, но не могу сдержаться. Я так часто плакала при встрече с ним, что если я снова запутаюсь в его сетях, так и получится. «Что? Нет». «Ты не хочешь, чтобы я была такой. Ты ничего не делаешь, но ты ранишь меня». Прохожу мимо него, пересекаю коридор и захожу в гостевую комнату. Там надеваю джинсы и собираю вещи. При этом Хардин следит за каждым моим движением. «Ты слышала, что я вчера тебе сказал?» — наконец спрашивает он. Я надеялась, что он не будет поднимать эту тему. «Ответь!» «Да, я слышала, что ты сказал», — подтверждаю я, пытаясь не смотреть в его сторону. Голос становится враждебным. «И тебе нечего на это ответить?» «Нет», — вру я. Он делает шаг ко мне. «Отойди», — прошу я. Он в очень опасной близости от меня, и я заранее знаю, когда он наклонится, чтобы поцеловать меня. Я стараюсь обойти его, но его сильные руки удерживают меня на месте. Его губы касаются моих, язык пытается протолкнуться между моими губами, но я отказываюсь. Он немного отклоняется назад. «Поцелуй меня, Тесс», — требует он. «Нет». Я толкаю его в грудь. «Скажи, что ты чувствуешь то же, что и я. И я уйду». Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего, и я ощущаю его горячее дыхание. «Я этого не чувствую». Мне больно говорить ему это, но так надо. «Да, да», — отчаянно произносит он. «Я знаю, что чувствуешь». «Не чувствую, Хардин. И ты тоже. Уж не думаешь ли ты, что я опять на это куплюсь?» Он отпускает меня. «Ты не веришь, что я люблю тебя?» «Конечно нет. Ты считаешь меня совсем дурой?» Мгновение он смотрит на меня, потом открывает рот и закрывает снова. «Ты права». «Что?» Он пожимает плечами. «Ты права. Я тебя не люблю. Не люблю. Просто добавляю в наши отношения немного драматизма». Хардин легкомысленно смеется. Я знаю, он этого не желает, но от его честности мне не легче. Когда я выхожу из комнаты с вещами в руках, он стоит, прислонившись к стене. Внизу меня с улыбкой встречает Карен. «Тесса, милая, Я не знала, что ты здесь. Но улыбка исчезает, когда она замечает мое состояние. Ты в порядке? Что случилось? Нет, все нормально. Ночью я закрылась в своей комнате и... Карен! Раздается голос Хардина позади меня. Хардин! Карен снова оживляется. Вы хотите позавтракать? То есть пообедать? Уже полдень. Нет, спасибо. Я как раз собиралась вернуться в общежитие, говорю я, спускаясь. Я бы поел, отвечает Хардин. Она, кажется, удивлена, смотрит на меня, потом обратно на Хардина. Замечательно, я буду на кухне. После того, как она исчезает, я направляюсь к дверям. Куда ты? Он снова хватает меня за запястье, и я изо всех сил вырываюсь, и он отпускает меня. В общежитие, как я только что сказала. Ты так просто уйдешь? Что с тобой? Ты ведешь себя, будто ничего не произошло, будто мы вчера не ссорились, будто ты ничего вчера не делал. У тебя проблемы с головой, Хардин. Я говорю про психиатрическую больницу, лечение, мягкие стены. Ты говоришь мне ужасные вещи, а потом предлагаешь подвести? Я не могу с ним ехать. Ничего такого ужасного я не сказал. Только то, что не люблю тебя, когда ты была в этом уверена. А потом я не предлагал подвести тебя. Я просто спросил, как ты собираешься ехать домой. От его самодовольства у меня кружится голова. Зачем было приезжать сюда? Зачем заботиться обо мне, если он меня не любит? Разве есть что-то большее, что может заставить меня мучиться еще сильнее? «Что я сделала?» — наконец спрашиваю я. Давно хотела спросить, но все время боялась ответа. «Что? Что я тебе такого сделала, что ты меня так ненавидишь?» Спрашиваю я так, чтобы Карен не слышала. «Ты можешь заполучить практически любую девушку, какую захочешь, а ты продолжаешь тратить свое и мое время, чтобы изобрести новый способ, как причинить мне боль. Какой смысл? Я настолько тебе не нравлюсь?» «Нет, ты не нравишься мне, Тесса. Просто ты сделала себя легкой мишенью, и я погнался за тобой. Ясно?» Говорит он хвастливо. Прежде чем он может что-то добавить, Карен отвлекает Хардина вопросом, хочет ли он бутерброд. Он идет на кухню, а я поворачиваюсь к двери. По дороге к автобусной остановке решаю, что если уж сегодня пропустила столько пар, то могу пропустить и весь день и купить автомобиль. К счастью, автобус подъезжает через минуту, и я сажусь в самом конце салона. Дремлю на заднем сиденье. Думаю о словах Лэндона, что если человек не любит, ему невозможно разбить сердце. Хардин делал это неоднократно, даже тогда, когда я думала, что разбивать мне уже нечего. Да, я его люблю. Я люблю Хардина. Глава 63. Продавец скользок, как угорь, и пахнет старым табаком. Но я уже не так придираюсь. Через час переговоров вручаю ему чек на первый взнос, а он мне ключи от вполне приличной Toyota Corolla 2010 года. Белая краска в нескольких местах поцарапана, но мне удается сбить цену достаточно для того, чтобы не обращать на это внимания. Перед тем, как выехать со стоянки, звоню маме, рассказываю о приобретении. И, конечно, она сообщает, что я должна была выбрать машину получше, и перечисляет, почему. В итоге я делаю вид, что пропал сигнал, и отключаю телефон. Удивительное чувство, когда у тебя есть собственный автомобиль. Я больше не завишу от общественного транспорта и сама могу ездить на стажировку. Надеюсь, разрыв с Хардином на ней не скажется. Не думаю, что это возможно, но что, если он со скуки опять решит заставить меня поплакать и сделает что-то, чтобы мне навредить? Может, стоит поговорить с Кеном и попытаться объяснить, что мы с Хардином больше не встречаемся? Он думает, что мы встречаемся, поэтому я смогу придумать что-нибудь типа «Ваш сын — самый жестокий человек в мире, он опасен для меня, поэтому я не могу больше быть с ним». Я включаю радио и делаю его громче, чем обычно, но мне сейчас это нужно. Музыка заглушает мысли, я внимательно слушаю тексты. Не обращаю внимания на то, что каждая песня напоминает мне о Хардине. Перед возвращением в кампус я решаю купить что-нибудь из одежды. Холодает, нужны еще одни джинсы, а кроме того, я устала от длинных юбок. В конечном счете я покупаю несколько платьев, чтобы носить в издательстве, несколько простых футболок, кардиганы и пару джинсов. Они плотнее, чем обычные, но очень хорошо сидят. К моему возвращению Стеф нет дома, это хорошо. Всерьез задумываюсь о смене комнаты. Соседка мне нравится, но мы не можем жить вместе, пока вокруг крутится Хардин. В зависимости от того, сколько я буду получать, я, возможно, смогу снять квартиру за пределами кампуса. Моя мать бы это не одобрила, но это ее не касается. Складываю новую одежду, затем беру полотенце и туалетные принадлежности и отправляюсь в душ. Когда я возвращаюсь, Зет и Стеф сидят на кровати, уставившись в экран ее компьютера. Великолепно. Стеф сонно смотрит на меня. «Привет, Тесса! Хардин вчера вечером тебя нашел?» Я киваю. Она спрашивает. «Так ты решила эту проблему?» «Нет. То есть, думаю, да. С ним все улажено», — отвечаю я. Ее глаза расширяются. Она, должно быть, решила, что он снова запустил в меня свои когти. «Ну, я рад, кстати», — улыбается Зет, и Стеф бьет его по руке. Ее телефон начинает звонить, и она опускает глаза. «Тристан здесь? Нам пора. Хочешь с нами?» — спрашивает она. «Нет, спасибо. Я собираюсь остаться здесь. Но у меня, кстати, появился автомобиль», — говорю я, и она взвизгивает. «В самом деле? Классно!» Я киваю. «Ты мне его покажешь, когда я вернусь», — говорит она. Они идут к дверям. Стеф выходит, а Зет задерживается. «Тесса!» Его голос мягкий, как бархат. Зет мне улыбается. «Ты думаешь о нашем свидании?» — спрашивает он, глядя мне прямо в глаза. «Я собираюсь отказаться. Но почему? Он привлекателен и, кажется, очень мил. Но он не воспользовался мной, когда легко мог это сделать. Честно говоря, он гораздо лучше, чем Хардин». «Конечно», — улыбаюсь я. «Конечно. В смысле, ты согласна пойти со мной на свидание?» «Да. Почему бы и нет?» «Сегодня вечером, хорошо?» «Да, сегодня вечером будет нормально. Я не думаю, что это хорошая мысль. Нужно позаниматься и нагнать все, что я пропустила. Но я все еще не сильно отстала, даже пропустив несколько пар». «Классно. Я приеду в 7, окей?» «Хорошо». Он закусывает губу. «Увидимся сегодня, красотка», — прощается Зет, и я машу ему рукой. «Сейчас 4, значит, у меня еще 3 часа. Сушу волосы и завиваю кончики, и, к моему удивлению, прическа выглядит очень хорошо. Я использую светлый макияж, надеваю новый костюм, темные джинсы, белую блузку и длинный каштановый кардиган. Смотрю на себя в зеркало и перестаю волноваться. Хотя, может, что-то поменять? Я примеряю голубую майку и белую закрытую рубашку. Не могу поверить, что собираюсь на свидание с Зедом. Всю мою жизнь у меня был один парень. А теперь я собираюсь встречаться с Зедом после всего этого безобразия с Хардином. Может, парни с татуировками вписываются в мой новый имидж? Я достаю свою зачитанную гордость и предубеждение и погружаюсь в чтение, чтобы скоротать время. Но мысли блуждают где-то далеко, и я думаю о Ное. Должна ли я ему позвонить? Тянусь к телефону и просматриваю телефонную книжку, пока не нахожу его имя. Я смотрю на экран, во мне борются муки совести и здравый смысл, и в конце концов отшвыриваю мобильник обратно на кровать. Время пролетает, как один миг, я слышу стук в дверь. Это наверняка Зет. Хардин не стал бы стучать. Он грубо вломился бы и разбросал повсюду свои вещи. Открываю дверь и ахаю. Зет одет в узкие черные джинсы, белые кроссовки, футболку и поверх нее короткую куртку. Он очень привлекателен. «Ты прекрасно выглядишь, Тесса», — говорит он, протягивая мне цветы. «Цветы?» Я удивлена и польщена этим элегантным подарком. «Спасибо», — говорю я, поднося белую лилию к носу. «Ты готова?» — вежливо спрашивает он. «Да. Куда ты меня повезешь?» отвечаю я, пока мы идем на улицу. «Думаю, мы можем где-нибудь поужинать и сходить в кино на какой-нибудь случайный фильм. Ничего тяжелого», — говорит он. Я тянусь к дверце машины, но он меня останавливает. «Позволь мне», — шутливо говорит он. «О, спасибо». Несколько нервничаю, но Зет так приветлив, что я расслабляюсь. Мы садимся в машину, он выключает радио и поддерживает светскую беседу, расспрашивает о семье и о планах после окончания колледжа. Кроме того, он рассказывает, что собирается в CWU на экологию, чем меня удивляет и интригует. Мы приезжаем к небольшому ресторану и садимся во внутреннем дворике. Официант принимает заказ, и мы болтаем до тех пор, пока не приносят еду. Зет съедает все, что ему принесли, и начинает воровать картошку из моей тарелки. Я угрожающе поднимаю вилку. «Если ты дотронешься до жаркого, я вынуждена буду тебя убить», — шучу я. Он принимает невинный вид и смеется, показывая мне язык. Я тоже смеюсь над этой древней шуткой и чувствую себя просто замечательно. «У тебя восхитительный смех», — говорит он, и я закатываю глаза. Затем мы смотрим какую-то несмешную комедию, которая нам обоим не нравится. Но это не страшно, потому что во время фильма мы перебрасываемся шутками, и в конце концов он кладет руку на мою. Это не так неловко, как я предполагала, но и не так приятно, как с Хардином. И тут мне приходит в голову, что все это время я не вспоминала о Хардине. И это приятная перемена к лучшему. Хардин не заполняет мои мысли в течение целого дня. Когда Зет привозит меня в кампус, уже почти 11. Я рада, что уже среда, до выходных всего 2 дня, и я смогу отоспаться. Зет выходит из машины и подходит ко мне. «Я очень хорошо провел время. Спасибо, что согласилась встретиться со мной», — говорит он. «Я тоже приятно провела время», — улыбаюсь я. «И я подумал... Помнишь, ты спрашивала, собираюсь ли я пойти на костер?» Я киваю, и он спрашивает. «Ты не возражаешь, если мы пойдем вместе?» «Конечно, это будет замечательно. Я пойду с Лэндоном и его подругой». Не помню, что говорил Зет, когда все смеялись над Лэндоном в кафе, но хочу убедиться, что он понимает, что это неправильно. «Хорошо, он вроде неплохой парень», — говорит он, и я улыбаюсь. «Ну, значит, договорились. Встретимся там?» — предлагаю я. «Ни в коем случае не могу пригласить его в дом Лэндона». «Отлично. Еще раз спасибо за сегодняшний вечер». Зет делает шаг ко мне. Он что, собирается меня поцеловать? Я паникую. Но вместо этого он берет мою руку и подносит к губам. Он целует мне руку. Мягкие губы касаются горячей кожи, и это так мило. «Спокойной ночи, Тесса», — говорит он, садясь в машину. Вздыхаю с облегчением, радуясь, что он не пытался поцеловать меня по-настоящему. Он симпатичный и хорошо целовался во время игры в «Правду или действие», но я чувствую, что еще не готова. На следующее утро Лэндон ждет меня в кафе. Я рассказываю ему о Зеде. К моей досаде первое, что он спрашивает, знает ли об этом Хардин. «Нет, но ему и не надо. Это не его дело», — говорю я чересчур сурово и потом добавляю. «Извини, это просто очень щекотливая тема». «Понятное дело. Но будь осторожна», — мягко предупреждает он, и я обещаю. Оставшаяся часть дня пролетает, и Лэндон не упоминает ни о Хардине, ни о Зеде. Наконец приходит время литературы. Затаив дыхание, захожу вместе с Лэндоном в аудиторию. Хардин сидит на своем обычном месте. Я снова ощущаю боль в груди при виде его. Он смотрит на меня, а затем снова поворачивается к доске. «Значит, ты встречалась с Зедом прошлым вечером?» — спрашивает он, когда я сажусь. Я надеялась, что он не начнет со мной разговаривать. «Это не твое дело», — спокойно отвечаю я. Он поворачивается на стуле и наклоняется ко мне. «Слухи в нашей компании расползаются быстро. Запомни, Тесса». Он пытается мне угрожать, что расскажет друзьям, что мы с ним делали? Эта мысль меня только злит. Я отворачиваюсь и смотрю на профессора. Тот, откашлявшись, произносит... «Итак, давайте начнем с того места, где мы остановились в прошлый раз при обсуждении грозового перевала». Желудок сжимается. Мы не должны были обсуждать грозовой перевал до следующей недели. Я не хотела это пропускать. Чувствую, как Хардин на меня смотрит. Возможно, он, как и я, вспоминает, как застукал меня в своей комнате за чтением этого романа. Лектор ходит перед нами, заложив руки за спину. «Итак, мы знаем, что между Кэтрин и Хитклиффом были очень страстные отношения. Их страсть была так сильна, что разрушала жизнь всех других персонажей, встретившихся им на пути. Кто-то утверждает, что они совершенно не подходили друг другу. Кто-то считает, что вместо того, чтобы пытаться перебороть свою любовь в самом начале знакомства, им следовало пожениться». Профессор делает паузу и оглядывает студентов. «Итак, что вы об этом думаете?» — спрашивает он. Обычно я сразу же поднимаю руку, с гордостью демонстрируя блестящее знание материала, но сейчас с этим романом связаны слишком сильные личные воспоминания. Кто-то с задних рядов говорит. «Я думаю, они совершенно не подходили друг к другу. Они постоянно ссорились, и Кэтрин отказалась признать свою любовь к Хитклиффу. Она вышла замуж за Эдгара, хотя знала, что любит Хитклиффа всю жизнь. Если бы они с самого начала были вместе, все не было бы так печально». Хардин смотрит на меня, и я чувствую, как мои щеки полыхают. «Я думаю, она была эгоистичная, напыщенная сука», — произносит он. По классу пробегает шорох, и профессор сердито смотрит на Хардина, но он продолжает. «Извините, но она думала, что слишком хороша для Хитклиффа. И, может, так и было, но она знала, что Эдгар не сравнится с Хитклиффом и все равно вышла за него замуж. Кэтрин и Хитклифф были слишком похожи, и именно поэтому им было сложно быть вместе. Но если бы она не была такой упрямой, они могли бы вместе прожить долгую счастливую жизнь». Глупо, но я сравниваю Хардина и себя с персонажами романа. Разница лишь в том, что Хитклифф безумно любил Кэтрин. Только он сидел, сложа руки, пока она не вышла замуж за другого, после чего и сам женился на другой. Хардин не любил меня так, так что он не имеет права сравнивать себя с Хитклиффом. Кажется, все смотрят на меня и ждут моего ответа. Они, видимо, надеются, что я приведу контраргументы, но я молчу. Я знаю, что Хардин пытается снова поймать меня на свою удочку. Глава 64. После занятий прощаюсь с Лэндоном и подхожу к профессору, чтобы объяснить причину пропусков. Он поздравляет меня со стажировкой и объясняет, что немного перестроил учебный план. Я разговариваю с ним до тех пор, пока Хардин не выходит из аудитории. Затем возвращаюсь к себе в общагу и раскладываю на кровати тетради и учебники. Пытаюсь заниматься, но все время опасаюсь, что войдет Стеф, Хардин или кто-то еще из их друзей, кто постоянно болтается в нашей комнате. Поэтому собираю учебники и иду к машине. Может, найду себе место для учебы в каком-нибудь кафе. Покатавшись, обнаруживаю на оживленном перекрестке небольшую библиотеку. На парковке всего несколько машин, так что заезжаю без проблем. Сразу иду в дальний конец читального зала и сажусь возле окна, выложив все свои книжки. Теперь я готова приступить. Это будет моим новым убежищем, идеальным местом для учебы. «Мисс, мы закрываемся через 5 минут», — сообщает мне пожилой библиотекарь. «Закрываемся?» Смотрю в окно. Оказывается, уже стемнело. А я даже не увидела закат. Я была так поглощена чтением, что не заметила, как пролетело время. Безусловно, стоит приходить сюда чаще. «Оу, хорошо, спасибо», — отвечаю я и собираюсь. Проверив телефон, обнаруживаю новое сообщение от Зеда. «Просто хотел пожелать тебе спокойной ночи. Не могу дождаться пятницы». Он действительно очень хороший. Пишу в ответ. «Это очень мило. Спасибо. Тоже с нетерпением жду встречи». Возвращаюсь в комнату. Стеф еще нет, так что я залезаю в пижаму и беру с полки грозовой перевал. Вскоре засыпаю с мыслями о Хитклиффе и торфянниках. Первое, что я вижу утром пятницы — сообщение Лэндона, что его не будет весь день, потому что Дакота приезжает на день раньше, чем он предполагал. Меня посещает желание пропустить литературу, но я гоню его прочь. Я не могу позволить Хардину портить все, что я люблю. На сборы и прическу, зачесываю волосы назад и укладываю, сегодня трачу больше времени, чем обычно. На улице, кажется, тепло. Надеваю флиску с длинными рукавами и джинсы. Захожу за кофе, и в очереди передо мной оказывается Логан. Он оборачивается прежде, чем я успеваю ускользнуть. «Привет, Тесса», — говорит он. «Привет, Логан. Как дела?» — вежливо интересуюсь я. «Нормально. Ты пойдешь сегодня?» «На костер?» «Нет, на вечеринку. Костер будет скучный, как всегда». «Ничего, я все равно пойду туда», — усмехаюсь я, и Логан тоже хихикает. «Ну, если будет скучно, всегда можешь зайти к нам», — приглашает он и берет свой кофе. Благодарю его, и когда он уходит, радуюсь. Компания Хардина, кажется, не интересуется костром, а это значит, мне удастся избежать встречи с ним. Наступает время литературы. Прохожу к своему месту, не глядя на Хардина. Продолжается обсуждение грозового перевала, но Хардин молчит. Как только лектор нас отпускает, хватаю свои вещи и почти бегом тороплюсь к двери. «Тесса!» Слышу я голос Хардина позади себя, но только ускоряю шаг. Без Лэндона я чувствую себя более уязвимой. На улице ощущаю легкое прикосновение к руке. Я знаю, что это он, потому как покалывает кожу. «Что?» — кричу я. Он отступает и протягивает мне блокнот. «Ты уронила». В душе борются смущение и разочарование. Когда же меня перестанет терзать эта боль? Вместо того, чтобы пройти, она только сильнее день ото дня. Я не должна признаваться себе, что люблю его. Если я буду продолжать отвергать правду, возможно, боль исчезнет сама. «Ой, спасибо», — бормочу я, хватая блокнот. Он скользит по мне взглядом, и мы смотрим друг на друга, до тех пор, пока я не осознаю, что мы стоим на тротуаре посреди толпы студентов. Хардин встряхивает волосами и закидывает их назад. Потом разворачивается и уходит. Я забираюсь в машину и еду прямо к Лэндону. Я не собиралась приезжать раньше 5, а сейчас только 3, но я не могу сидеть в одиночестве. У меня действительно что-то случилось с психикой после того, как в моей жизни появился Хардин. Карен с широкой улыбкой открывает дверь и приглашает меня внутрь. «Я пока одна дома. Дакота и Лэндон пошли в магазин кое-что мне купить». «Ничего, простите, что я пришла так рано». «О, не извиняйся! Можешь помочь мне с готовкой?» Карен протягивает мне разделочную доску и несколько луковиц и картофелин. Она болтает о погоде и предстоящей зиме. «Тесса, ты все еще хочешь помогать мне в теплице? Там климат-контроль, так что зима нам не страшна». «Да, конечно, я очень бы хотела». «Замечательно, значит, завтра? В следующие выходные я буду немного занята», — шутит она. «Свадьба. Я почти забыла». Пытаюсь улыбнуться в ответ. «Да, хорошо. Жаль, что мне не удалось позвать Хардина, но это оказалось невозможно. Тем более это невозможно сейчас». Карен ставит курицу в духовку и собирается накрывать на стол. «Хардин придет сегодня на ужин?» — спрашивает она, когда мы раскладываем приборы. Она явно пытается казаться беспечной, но я вижу, что она нервничает. «Нет, он не придет», — отвечаю я, уставившись в пол. Она останавливается и смотрит на меня. «У вас все в порядке? Не думай только, что я спрашиваю из любопытства». «Ничего, все в порядке», — говорю я. «Не думаю, что у нас все хорошо». «Ой, дорогая, так обидно это слышать. Я думала, между вами действительно что-то было, но я знаю, как это трудно — быть с кем-то, кто боится показать свои чувства. Эта тема действует на меня очень странно. Я даже с матерью не могу обсуждать такие вещи, но Карен так открыта, что я способна говорить с ней об этом». «Что вы имеете в виду?» «Ну, я не знаю Хардина так хорошо, как хотела бы, но знаю, что он очень закрыт эмоционально. Кен ночами не спит, беспокоится о нем. Он всегда был трудным ребенком. Ее глаза блестят. Он даже маме не может сказать, что ее любит». «Что?» «Он просто не станет об этом говорить. Не знаю почему. Кен не может вспомнить, чтобы Хардин хоть раз сказал кому-то, что он его любит. Это действительно печально, не только для Кена, но и для Хардина тоже». Она вытирает глаза. Тому, кто отказывается говорить кому-либо, даже собственным родителям, что он их любит, ничего не стоит выплеснуть на меня ненависть. Он... Его очень сложно понять. Это все, что я могу сказать. Да-да, это точно. Но, Тесса, я надеюсь, ты все равно придешь ко мне на свадьбу, даже если у вас с ним не сложится. Конечно, отвечаю я. Почувствовав перемену настроения, Карен переключается на теплицу. Мы ждем, когда еда будет готова, а затем раскладываем ее на столе. Неожиданно Карен прерывается на полуслове и расплывается в улыбке. Я поворачиваюсь и вижу, как в кухню входят Лэндон и красивая девушка с вьющимися волосами. Я знала, что она будет прекрасна. Но Дакота даже красивее, чем я предполагала. «Привет! Ты, наверное, Тесса!» — говорит она, опережая Лэндона, уже открывшего рот, чтобы представить нас друг другу. Она тут же подходит и обнимает меня. Я обнимаю ее в ответ. «Дакота, я о тебе так много слышала. Хорошо, что мы наконец-то познакомились», — говорю я, и она улыбается. Лэндон провожает ее взглядом и обнимает Карен, после чего садится на табурет. «Мы прошли мимо Кена. Он как раз заезжал в гараж. Будет с минуты на минуту», — сообщает Лэндон матери. «Замечательно. Мы с Тессой уже накрыли на стол». Лэндон идет к Дакоте, обнимает за талию и ведет к столу. Я занимаю место напротив них и оглядываюсь на пустующий стул рядом с собой, поставленный Карен для симметрии. Мне становится немного грустно. В другой жизни Хардин сидел бы рядом и держал меня за руку, как Лэндон Дакоту, и я могла бы опереться на него, не опасаясь быть отвергнутой. Уже жалею, что не пригласила Зеда. Конечно, вышло бы очень неловко, но обедать в обществе двух счастливых пар еще хуже. От размышлений меня спасает Кен. Прежде чем сесть, он подходит к Карен и целует ее в щеку. «Ужин выглядит замечательно, дорогая», — говорит он, и игриво кладет салфетку на колени. «Дакота, ты с каждым разом все красивее». Он улыбается ей и поворачивается ко мне. «Тесса, поздравляю тебя со стажировкой. Кристиан позвонил мне и все рассказал. Ты произвела на него положительное впечатление». «Еще раз спасибо вам. Это просто замечательная возможность», — улыбаюсь я. Все умолкают, увлеченные курицей, оказавшейся очень вкусной. «Извините, я опоздал», — слышу я из-за спины. Вилка падает у меня из руки прямо на тарелку. «Хардин, я не знала, что ты придешь», — ласково говорит Карен и смотрит на меня. Я отворачиваюсь. Сердце стучит быстрее. «Да, мы же обсуждали это на прошлой неделе, Тесса», — улыбается он своей жесткой улыбкой и занимает место рядом со мной. «Что с ним? Почему он просто не может оставить меня в покое? Я знаю, отчасти я сама виновата, что поддаюсь ему, но ему явно нравится играть в эти кошки-мышки». Все смотрят на меня. Я киваю и поднимаю вилку. Дакота явно смущена, а Лэндон обеспокоен. «Ты, наверное, Далила?» — спрашивает ее Хардин. «Дакота», — мягко поправляет она. «Да, Дакота, без разницы», — бормочет он, и я бью его под столом по ноге. Лэндон впивается в него взглядом, но Хардин, кажется, не замечает. Кен и Карен разговаривают между собой, Дакота и Лэндон тоже. Я сосредоточенно ем, обдумывая пути отступления. «Как тебе вечер?» — небрежно спрашивает Хардин. Он знает, что я не хочу устраивать сцену и пытается вывести меня из себя. «Хорошо», — спокойно отвечаю я. «Хочешь узнать, как у меня дела?» — ухмыляется он. «Нет», — бормочу я и беру еще кусок. «Тесса, это твой автомобиль снаружи?» — спрашивает Кен. Киваю. «Да, я наконец-то купила себе машину», — говорю я несколько напряженно, надеясь, что все остальные присоединятся к разговору, чтобы не общаться исключительно с Хардином. Хардин поднимает бровь. «Когда?» «На днях», — отвечаю я. «В тот же день, когда ты говорил со мной об игре, помнишь?» «Ну да. Где ты его взяла?» «В магазине подержанных автомобилей», — отвечаю я. Вижу, что Дакота и Карен стараются скрыть улыбки. Почувствовав возможность отвлечь внимание от себя, спрашиваю: «Дакота, Лэндон рассказывал, ты думаешь о балетной школе в Нью-Йорке?» Она рассказывает